Но помимо мерзости на радость лукавому, ночей совокупления, ночей, поочередно посвященных то блуду дозволенному, то извращенному, Дезесент различал тут помимо звериной случки еще и нечто иное – пародию церковной службы. Бога хулили, оскорбляли, сатане молились. И, проклиная священные хлеб и вино, служили черную мессу на спине стоявшей на четвереньках женщины. Ее обнаженное, полное скверны тело было алтарем, а его служители причащали для пущего смеха черной обладкой с изображением козла. Грязных насмешек и сальностей был исполнен маркиз де Сад. Кощунственными оскорблениями сдабривал он свои рискованно-сладострастные описания. Де Сад хулил небеса, взывал к Люциферу, называл Бога ничтожеством, злодеем, глупцом, плевал на причастие и поносил его, силился осквернить и проклясть божественную природу Господа и, наконец, объявлял, что таковой нет вовсе. Подобное душевное состояние лелеял в себе и Барбе Дорвильи. Правда, в хуле и проклятиях Спасителю он не зашел так далеко, как де Сад, из осторожности или из страха, но он уверял, что чтит церковь, и тем не менее взывал к сатане. Из кощунства впадал в бесовскую эротоманию, придумывал различные чувственные пакости и даже позаимствовал из философии в будуаре некий эпизод для своего обеда атеиста, добавив в него еще большую пряность. Дезесент буквально упивался этой бесстыдной книгой и издал дьявольские лики в одном экземпляре, в переплете епископско-лилового цвета, на настоящем пергаменте, освященном церковью, с кардинальско-пурпурной каймой на каждой странице и изысканным шрифтом. Кончики у букв раздваивались хвостиками и коготками, в завитках которых проглядывало нечто сатанинское. За исключением некоторых бодлеровских вещей, вторивших песнопением шабаша и черных месс, книга Барбе была единственной среди всей современной литературы, обнаруживавшей то одновременно благоговейное и нечестивое состояние духа, в котором пребывал Дезесент в результате невроза и кризиса веры. На Барбе Дорвильи церковные книги в библиотеке Дезесента заканчивались. Да и этот парий, по правде, хотел того или нет, принадлежал скорее светской литературе, нежели тем сферам, куда намеревался проникнуть и откуда изгонялся. Его неистребимо романтический язык переполняли необычные обороты, совершенно невозможные слова и сравнения. Он взмахивал фразой, как хлыстом, а та гремела, как звонкий колокольчик. Иначе говоря, среди меринов, переполнявших ультрамонтанские конюшни, Барбе Дорвильи был явным племенным жеребцом. Дезесент размышлял об этом, когда перечитывал куски из Барбе, сравнивая этот нервный и пестрый слог с безжизненным и тусклым слогом его собратьев по перу, и думал об эволюции, столь верно замеченной Дарвином. Пройдя школу романтизма и выйдя в люди, Барбе был связан с новейшей литературой, знал всю ее кухню. Он не мог не писать на языке, который пережил столь сильное и глубокое обновление. Церковные же писатели сидели в заперти, в четырех стенах, за древними фолиантами, не зная и не желая знать ничего о том, в каком направлении развивалась словесность. И писали они на мертвом языке, словно те потомки французов, поселившихся в Канаде, которые бегло говорят и пишут по-французски, но их французский остается языком XVIII века. Ничто не изменилось в их наречии, изолированном от прежней метрополии и попавшем в сплошное англоязычное окружение. Между тем серебристый колокольчик отзвонил Ангелюс и призвал Дезесента к обеду. Ангелюс – колокольный звон к утренней, полуденной или вечерней молитве, начинавшийся словами «Ангелюс Домини». «Ангел Господень». Примечание в редакции. Он захлопнул книгу, смахнул пот со лба и пошел в столовую, говоря себе, что из всех просмотренных им книг сочинений Бербе были единственными, идеи и стиль которых несли в себе семена того распада, ту атмосферу перезрелости и сладкого тлена, которыми нежил себя Дезессент при чтении и языческих, и церковных декадентов былых времен. Глава 13. Погода становилась все хуже. С недавних пор все времена года смешались. Туманы и ливни уступили место раскаленному небу, сверкавшему на горизонте, как кровельное железо. В два дня без всякого перехода ледяная сырость тумана сменилась иссушающим зноем. Воздух был невыносимо тяжел. Солнце, словно разворошенное кочергой пламя в топке, вспыхнуло и излучало жгучий слепящий свет. Тучи огненной пыли поднялись над обожженными дорогами, испепеляя сухую листву и жухлые травы. В глазах рябило от белизны стен, оцинкованных крыш и оконных стекол. В доме Дезессента было жарко, как в плавильне. И без того, едва одетый, Дезессент открыл окно. Прямо в лицо ему ударило печным жаром. В столовой, куда он вошел, нечем было дышать. Воздух раскалился до предела и почти кипел. Дезессента оставили силы, и он тоскливо рухнул на стул, столь приятно поддерживавший его во время грез и рассматривания книг возбуждение прошло. Жара угнетала и подавляла его, как всех невротиков. Вспотев, Дезессент ослаб, и анемия, холодом обычно сдерживаемая, теперь снова забирала над ним власть. Рубашка прилипла к спине, пот солеными ручейками струился по лбу и щекам. Дезессент совершенно обмяк. Тут он глянул на стол, и вид мяса на тарелке вызвал у него тошноту. Он велел унести его, спросил яиц всмятку, попробовал есть, макая ломтики хлеба в яйцо, но они застревали в горле. Тошнота подступила сильней. Дезессент пригубил рюмку вина, но оно вызвало горечь во рту. Смахнул пот с лица. Еще минуту назад он был горячим, теперь холодным. Чтобы перебороть тошноту, стал сосать кусочки льда, однако и это не помогло. В полном изнеможении он приник к столу. Не хватало воздуха. Он выпрямился, но тогда съеденный хлеб подступил к горлу и не давал дышать. Никогда еще Дезессент не чувствовал себя таким потерянным, разбитым и бессильным. В глазах у него плыло, двоилось, кружилось. Вскоре он утратил чувство расстояния. Рюмка, казалось, отодвинулась чуть ли не на милю от него. Он понял, что это галлюцинация, однако ничего с этим не мог поделать. Растянулся на канапе в большой столовой, и его словно в лодке укачало. Тошнота сделалась нестерпимой. Дезессент снова поднялся и решил принять лекарство, чтобы, наконец, избавиться от душивших его яиц с хлебом. Он вернулся в комнату-каюту, и ему почудилось, что он и впрямь на корабле страдает от морской болезни. Шатаясь, подошел он к шкафчику, осмотрел свой губной орган, но, не воспользовавшись им, снял с верхней полки бутылку бенедиктина, которую хранил из-за ее формы, настраивший его на мелодию томную и смутно-мистическую. Теперь, однако, никакой мелодии не возникло. Дезессент бросил безжизненный взгляд на пузатую темно-зеленую бутылочку. А ведь прежде она напоминала ему нечто средневековое своим монастырским брюшком, пергаментным капюшоном, красным восковым гербом с тремя серебряными митрами на синем поле, горлышком, запечатанным, как папская булла, свинцовой печатью, а также пожелтевшей от времени этикеткой, которая по-латински звучно гласила «Liquor monachorum benedictinorum abbate fiscanensis». Под этим почти что монашеским одеянием с крестом и церковными инициалами D.O.M., подобно старинной хартии в пергаменте и печатях, дремал вкуснейший ликер шафранного цвета. От него исходило благоухание иссопа и дягеля, слегка приправленное йодом, бромом и мятной сладостью морских водорослей. С виду букет этот был чистым, девственным, невинным, однако обжигал небо спиртовым пламенем. А легкая капля порочности, смешиваясь с общей атмосферой неповрежденности и благочестия, томила обоняние. Это-то лицемерие, возникающее из-за сильного противоречия между видимостью и сущностью, между древней литургической формой сосуда и его современным, во многом дамским, содержанием, и настраивало некогда Дезессента на мечтательный лад. Он заодно представлял себе тех, кто изготовил этот напиток. Бенедиктинцев из аббатства в местечке Фекан. Оно принадлежало к конгрегации святого Мавра, которая прославилась своими трудами по богословию. Его монахи, хотя и называли себя бенедиктинцами, но не соблюдали устава ни белого монашества из цистерциума, ни черного из клюни. И Дезессент не мог не внушить себе, что они точно в средние века выращивают лекарственные травы, следят за бульканьем в ретортах и получают в своих колбах чудодейственные отвары и эликсиры. Дезессент проглотил несколько капель ликера и на некоторое время почувствовал себя лучше, но вскоре изжога, подогретая выпитым, снова напомнила о себе. Он отшвырнул салфетку, вернулся в кабинет и стал бродить взад-вперед. Ему казалось, что он находится под стеклянным колпаком, откуда постепенно выкачивает воздух. В голове у него возникла боль и волной прошла по всему телу. Он собрался силами и, не выдержав всего этого, отправился, наверное, впервые с тех пор, как обосновался в Фонтенее, в сад. Найдя тенистый уголок, он уселся на траву под деревом, и его невидящий взгляд упал на прямоугольные ряды грядок с овощами, посаженные его прислугой. Лишь через час Дезессент увидел их с полной ясностью. Перед глазами у него стоял зеленоватый туман, сквозь который проступали неясные и расплывчатые образы. Наконец, придя в себя, он видал на грядках лук и капусту. Чуть дальше зеленел латук. Еще дальше вдоль изгороди, подчеркивая тяжесть воздуха, недвижно белели лилии. Дезессент улыбнулся, потому что внезапно вспомнил странное сравнение старика Никандра, утверждавшего, что своей формой пестик лилии похож на ослиные гениталии. И тут же ему пришел на память фрагмент из Альбера Великого, в котором этот праведник своеобразно описывает, как с помощью латука проверить непорочность девицы. Эта мысль слегка развеселила Дезессента. Он не без любопытства осмотрел сад, цветы, увядшие от жары, обратил внимание на землю, дымившуюся в раскаленном, словно насыщенном пороховой гарью, воздухе. Потом за изгородью, отделявшей сад от дороги в лес, он заметил детей, возившихся на солнцепёке. Он всмотрелся в них, выделил самого маленького и грязного. Волосы у мальчугана торчали, будто бурые водоросли с песком. Под носом висели две зеленые капли. Рот был отвратителен, в присохших крошках. Малый жевал хлеб с белым домашним сыром и крашеным зеленым луком. Дезессент принюхался. И вдруг дико, чудовищно захотел есть. От мерзкого бутерброда у него потекли слюнки. Он решил, что на сей раз его желудок справится с подобной гадостью. Ему даже показалось, что это будет очень вкусно. Он вскочил, бросился на кухню, велел пойти в деревню, купить булку, творожный сыр, лук и приготовить ему бутерброд, такой же, какой уплетал мальчишка.